Когда вода доставала мне до пояса, я отдал команду на сброс брони. Экзоскелет мгновенно разделился на части, броня рассыпалась, а я почувствовал дичайшее облегчение. Я побрел вперед, пока вода не дошла мне до шеи. Не задумываясь, я нырнул с головой, и уже после понял, что я, вообще-то, плавать не умею. К счастью, я не успел запаниковать, как понял, что если не шибко барахтаться, то вода сама выталкивала меня на поверхность. В общем, я погреб и руками и ногами, постепенно отдаляясь от берега. Большую часть работы за меня выполнял отлив, вода была относительно теплой, да и проклятые насекомые наконец-то затихли. Наконец, всплыла мини-субмарина, откинулся люк и меня буквально втянул внутрь лист в дыхательной маске. Уже внутри, даже не выжимая мех, я сел на самое дальнее сиденье. Не знаю, сколько времени прошло, но всплыли мы прямо возле весьма крупного корабля. Кажется, это был крейсер, что, впрочем, было совершенно неважно. Главное, что я смог принять душ. Медики вручили мне средства от блох. Потом мне выдали комплект белья и проводили в каюту, где я мгновенно уснул. Все время, пока корабль плыл к неизвестному мне пункту назначения, я провел в своей каюте, изредка выбираясь в душ и туалет. Еду мне приносили на подносе, оставляя у двери, и я был благодарен за то, что меня никто не тревожил. Большую часть времени я проводил за дыхательными упражнениями, каком-то подобии медитации. Подавители выгорали, не успев просуществовать и пары минут. Я был на взводе, чувствовал себя так, словно каждая шерстинка – это оголенный нерв, тронь и вызовешь эмоцию, причем неизвестно, какую. Проведешь ладонью – и взорвешься безумным коктейлем эмоций. В общем, хреново я себя чувствовал, что уж говорить. Я всего один раз смог поговорить с другим лисом, одним из мастеров разума, что входили в экипаж корабля. Разговор получился коротким и совершенно бессмысленным, но тут уж я сам виноват, не сдержал эмоций. Именно после того случая я стал безвылазно сидеть в своей каюте, избегая любых контактов, особенно с учетом того, что мне вручили пистолет. Военное время, каждый лис должен быть вооружен, а все свое оружие я бросил. Даже меч и револьвер, подаренные Аликой. С револьвером вообще плохая история получилась, я его попросту потерял. Во время одной из остановок потянулся к кобуре и понял, что она пуста. В тот раз мы прошли километров 200, так что я решил не отправлять подконтрольных волков на поиски. Желая отвлечься от своей далеко не самой радостной жизни, я вплотную занялся выданным мне оружием. Это был П-11 Сапсан, и насколько я помнил, Сапсан – это такая птица. Забавно, с учетом того, что когда-то на планете существовала раса разумных птиц. Пистолет был легким, компактным, калибра 6,9 мм, с 16 патронами в магазине. Спереди рукоять имела несколько выемок под пальцы, благодаря чему пистолет отлично лежал в руке. Разрядив его, я без труда снял затвор, разобрал его, осматривая. Простая, надежная конструкция, как и все лиси. Калибр, конечно, меньше, чем у револьвера, но зато патронов в магазине почти в три раза больше. Правда, вызывало сомнение останавливающее действие, но ведь в нашем деле главное убить, а не остановить, правда? А с учетом весьма длинной гильзы, на глазок миллиметров 20-25 будет, скорость у пульки была отнюдь не маленькой. Я собрал пистолет и отложил его в сторону, тяжело вздохнул, лег на койку, заложив руки за голову, посмотрел на изученный до последней черточки потолок. Как там Алика, Ликор, да даже Нова? В последние дни мне казалось, что я проклят жить без друзей, но ведь это война, на войне умирают. Куда там шиноби, для которых пару десятков потерять, уже огромные потери. Узнали бы они, сколько лисов и волков погибает в стандартной стычке. Хотя они же шиноби, чтоб их, кто не владеет чакрой, тот никто, вроде так, тупые людишки, их ничто не толкает на войну. Они все принадлежат одному виду, и все равно режут друг друга. Отвратительно. Я прикрыл глаза, и как наяву увидел Алику. Тогда, в бою, когда рядом разорвался артиллерийский снаряд, меня тогда просто отбросило и контузило, броня спасла, а вот лисица. Я не стал, как обычно, отгонять это воспоминание, погружаясь в него, вспоминая все детали, слова, потому что я должен помнить, к чему приводит война, должен знать, почему я, Курама, хочу остановить ее, во что бы то ни стало. Рука, потрясенно пробормотала лисица, смотря на меня широко открытыми глазами, зрачки сузились в две тоненькие щелочки, Курама, рука она не чувствую, найди, верни. Я с каким-то тупым упорством пытался открыть заклинившую крышку аптечки. Выронил ее, увидел, что она буквально измочалена осколками. Заорал медик, но к нам уже бежали. Лисы и лисицы с налобными повязками видели взрыв снаряда среди наших порядков и спешили к нам. Найди, Курама, рука. Алика зажимала другой рукой рваную рану на животе. Между пальцами я видел ее внутренние органы. Я не знал, что сказать. Позволил оттолкнуть себя лису-медику, что уже пытался наложить жгут на фонтанирующую кровью культю, колол какие-то препараты. Не в силах видеть изломанную взрывом лисицу, я отвернулся. Отвернулся, чтобы увидеть множество убитых, кому повезло намного меньше. «Война», – прошептал я, смакуя это слово, пропитанное кровью, болью, грязью. В груди колотилось сердце, но я просто лежал и смотрел на потолок. Отвратительно. Наконец, крейсер встал на якорь в порту, и я сошел на берег. На корабле я так ни с кем и не познакомился, и даже понимал, почему. Я боялся. Боялся снова заводить знакомства, боялся узнать, что они тоже умрут. Пусть лисы и господствуют в море, но это не отменяло береговых противокорабельных батарей. Лучше я не буду знать никого на этом корабле, чем потом буду давиться тоской о потерянных друзьях. Порт, совмещенный с верфью. Город, фактически сплошные береговые укрепления. Все лисы здесь работали на верфи, строя боевые корабли. Каждый лис был способен участвовать в обороне своей земли. Порт Хайватер, далеко не крупнейший на нашей территории, но зато, ближе всех к столице, где также располагалась наша ставка командования. И, как я и предполагал, меня отправили именно туда, с первым же идущим в нужную сторону грузовиком. С водителем, высокой стройной белой лисицей с грустными глазами, я перекинулся лишь парой слов. Она не стремилась поддерживать разговор, а я не лез, и нас обоих устраивало то, что за всю поездку тишину нарушал только мерный рокот мотора. Ночевали в попадающихся по пути домах отдыха, что строились рядом с заправками. Столица. Не знаю, почему, но внутренне я ожидал чего-нибудь этакого, величественного. Но Гранд Стар был просто большим городом. Даже без укреплений, просто 10-этажные многоквартирные дома, да 15-этажное здание командного центра. В наличии были и кое-какие развлекательные центры, но ни одного магазина у нас, лисов, попросту не было денег. Все необходимое было бесплатно, а всякие безделушки делались самими лисами и дарились друзьям и знакомым. Такая вот огромная дружная семья. Будь проклята эта война. Помахав рукой лисице на прощание, я несколько растерялся. А куда идти-то? Хрень какая-то, привезли в город, бросили, и иди, куда знаешь. Правда, как следует накрутить себя я не успел, так как услышал голос за спиной. Ты жив? Я медленно обернулся, увидев лисицу с таким знакомым медальоном на груди. Но вот голос, интонации те же, но звучание совершенно другое. Плюс, запах, детали внешности. Я недоверчиво прищурился, отведя уши назад. Лисица чуть склонила голову на бок, смотря на меня холодным, безразличным взглядом. Не узнаешь? И тут до меня дошло. Алика, дошло, все-таки. Я выронил куртку, что держал в руках. На негнущихся ногах подошел к лисице, неуверенно обнял ее, с жадностью всматриваясь в совершенно незнакомые черты мордочки. Втянул носом новый, столь же незнакомый запах. Она выжила, дожила до переноса сознания. Новое тело, старая душа. Ты жива-жива, словно заведенный, раз за разом повторял я, чувствуя странную слабость и дрожь. Я прижал несопротивляющуюся лисицу к себе, крепко обнимая ее, чувствуя, как с души падает огромный булыжник. Незнакомые эмоции накрыли меня с головой, в голове резко стало пусто. А я все повторял, снова и снова, жива. Алика молчала, лишь несколько неловко обняла меня в ответ. Я чувствовал, что ей непривычно и сложно делать нечто подобное, но меня это не волновало. Для меня важно было лишь то, что она была жива, не погибла в пути. Только сейчас я понял, насколько сильно боялся узнать, что она погибла тогда, в бою. А Нова, про лекаря что-нибудь известно? Я отстранился и отошел назад, держа Алику за плечи, боясь отпустить ее. Нова идет на поправку. Перенесла тяжелую операцию. Лекор все еще в Айронстауне, он выжил в наступлении. А Нирика, я вспомнил еще одного друга, веселую лисицу, что была последней выжившей из некогда моей маленькой стаи. Ты не знал, мне показалось, или в голосе прозвучали нотки осуждения. Я уже приготовился к худшему, как Алика огорошила меня. Она беременна, от лекаря. двойня, че, я уронил челюсть, прижав уши и округлив глаза. Айдали, вот ведь зараз зеза, и не сказал ни слова. И когда успел-то, лисица только покачала головой. Пошли, мастера тебя ждут, будет тяжелый разговор, Курама, так что постарайся никого там не убить. Хорошо, ну, я постараюсь, я неуверенно почесал когтями затылок, после чего прижал уши. Я револьвер потерял, и меч. В бою оружие теряется, и нередко. Курама, Алика покачала головой. Будет, что подарить тогда? Когда подарить? У тебя что, склероз? Твой день рождения через 2 месяца. Ой, БЛ, протянул я, поджимая хвост. Я про него как-то и забыл. Казалось бы, не мне о нем беспокоиться, но кого приглашать-то? Ликор на другом конце континента, Нирика, КХМ, в положении, и да и все, в общем-то. Новая Алика вроде как рядом будут, не волнуйся, но сейчас тебе надо сосредоточиться на предстоящем разговоре. Подавитель выгорает слишком быстро, пробормотал я, касаясь шеи. Только что я был ошарашен, и вот снова мрачнее тучи. Меня уже самого начинают раздражать эти перепады настроения. Просто постарайся никого не убивать. Сильные мастера нынче очень важны. Смотря как себя вести будут, я широко оскалился. Ждали меня в командном центре, на 6-м этаже. В небольшом помещении не было ни столов, ни стульев, ни окон, вообще ничего. Только на потолке одиноко расположился плафон, который давал свет. Толстая, явно бронированная дверь щелкнула запорами, отсекая помещение от остального мира. А я обратил внимание на мастеров разума. Их было 5, все со знакомыми амулетами в виде глаза в треугольнике. Одеты по-разному, как самые обычные лисы, но ни один не носил оружия, даже ножа. Это меня особенно сильно удивило, особенно потому, что пистолет у меня отбирать не стали. У тебя много вопросов, Курама, но прежде чем ты их задашь, позволь мне рассказать кое-что. Крайний слева лис заговорил, чуть склонив голову. Я скрестил руки на груди. Валяй, мне придется начать сначала, это долго. Постарайся держать свои эмоции под контролем, лис Курама. Я фыркнул, но сел прямо на пол, скрестив ноги и сцепив пальцы в замок. Начал дыхательные упражнения. Сила разума дается каждому лису при рождении. Никому не известно, как определяется мощь разума, но известно, что она не зависит от тела. До сих пор считалось, что сила разума также не зависит и от генов, но случай новый показал, что это ошибочное предположение. Либо мы не понимаем чего-то фундаментального. Говоривший на секунду замолк, смотря на меня, но я продолжал мерно вдыхать и выдыхать. Одной из проблем, связанных с освоением силы разума, является необходимость инициации. Без нее лис не способен применять свою силу. Проще говоря, каждый лис должен сам пробудить свои способности. Судя по твоей морде, ты уже догадался, как обычно это происходит. Бой, пробормотал я, отведя уши назад. Да, угроза жизни, если быть точнее. Причем реальная, все попытки искусственно воссоздать ситуацию, угрожающую жизни лиса, провалились. При этом сам лис не знал и не мог знать, что он, по сути, в безопасности, и смерть ему не грозит. Именно поэтому всех молодых лисов бросают на передовую, там шанс пробудить свою силу разума выше. Ты также не избежал этой участи. Почему меня отправили в бой? К ставке командования, Нова настояла на этом. По ее словам, ты не до конца прошел инициацию, так как твоей жизни ничего не угрожало. Она сказала, что ты применил способности спонтанно, под воздействием мощнейших эмоций из-за отключения подавителя. И тогда вы решили бросить меня в пекло, с горечью в голосе прошептал я, чувствуя, как что-то внутри сжимается. Да, Алика пошла следом, по вполне понятным тебе причинам. Да причины мне были понятны. Алика осталась жива, но была вынуждена сменить тело, и еще не скоро восстановит свои навыки. Может, оно и к лучшему. Нова тяжело ранена, и все еще оправляются после сложной операции. Они обе оказались там из-за меня, из-за того, что мои 200 проклятых единиц силы разума оказались ценнее их обеих. Не для меня, но для них, для всех лисов, это было так. Что я еще должен знать? Чтобы использовать силу разума, необходимо снять подавитель. Именно поэтому мастера разума никогда не участвуют в боях на передовой. Наши боевые навыки заведомо хуже, чем у большинства лисов. А для использования разума необходимо оголить свои эмоции. Я был прав, искривившись в усмешке, проговорил я. Лисьи эмоции – это наша лисья природа. Да, а почему тогда вы все носите подавители? Потому что без них мы опасны для окружающих. Все мастера обладают повышенной эмоциональностью и могут впасть в неконтролируемую ярость. Чтобы этого избежать, вне своих рабочих помещений мы носим подавители. Я не собираюсь сидеть взаперти. Я вскочил на ноги, оскалившись. Я не буду сидеть и ждать, пока другие будут умирать на передовой. Мы знаем, но в отличие от нас всех, ты показал хорошие способности по контролю себя на поле боя, даже без подавителя. До них я это не показатель. Я тогда слишком вымотанным был. Какие, БЛ мягкий знак эмоций. Тебе придется научиться самоконтролю, Курама, иначе ты не сможешь никому помочь. Мастер разума твоего уровня силы способен что-то изменить. Еще один солдат. Нет, я выругался, отвернувшись. Зло обвел взглядом пятерых лисов, поморщился, осмотрел еще раз, чувствуя какое-то неудобство, словно что-то царапало восприятие. Совершенно не стесняясь, я подошел вплотную к каждому из лисов и втянул носом их запах. От четверых из них, тех, что молчали, явственно пахло порохом. Мастера разума не сражаются, и не проводят долгие часы в тире, ну, не четверо из пяти. Я отошел назад, оскалившись, чувствуя, как мех на загривке встает дыбом. Лисы были все так же невозмутимы, что бесило меня еще сильнее. Не потрудитесь ли объясниться, добровольцы? Что? Я почувствовал, как вся ярость мгновенно схлынула, словно вода сквозь пальцы. Добровольцы? Да, на них ты будешь оттачивать свои навыки. Волки не сдаются в плен, Курама. Тебе придется на ком-то тренироваться, кого-то брать под контроль. Я мотнул головой, словно пытаясь встряхнуть мысли в голове. Мысленно обглодал слова лиса и понял, что он прав. Да, мне придется на ком-то тренироваться. Я вновь посмотрел на каждого из четырех лисов-добровольцев. Я понимал, что можно и не спрашивать, уверены ли они в своем решении. Обучение проводилось в том же помещении, где я говорил с мастером разума. Здесь же я ночевал. Эта комната каким-то образом блокировала, назовем это, эманациями разума. Проще говоря, все, что происходило в этом темном помещении, оставалось в нем же. То, как видит мир мастера разума, зависит от уровня способностей. Самые слабые из тех, кто достоин носить это звание, видят лишь что-то вроде ауры, на которую могут воздействовать при непосредственном контакте. Сильнейшие из нас видят мозаичное отражение, и могу влиять на него на огромном расстоянии. При этом мастера с силой больше 70 единиц могут проецировать свои намерения и эмоции на любого из лисов на огромном расстоянии. Судя по твоим описаниям, ты видишь связи, причем не только между разными разумами, но и связи внутри отдельного живого существа. Не только, видишь связи в электронике, это интересно и многообещающе. Нова сказала, что нас, лисов, она видит как сплошные коконы из толстых канатов. Волков, как клубки, от которых тянутся канаты от рядовых волков к вожакам и выше. Нет, для того, чтобы воспользоваться видением мира, тебе не нужно яриться, злиться, ну и так далее. Да, можешь убрать пистолет, тебе надо лишь отпустить свои эмоции. Не стоит смотреть на меня так, Курама, у тебя добровольцы есть. Не получается? Странно, все инициированные легко обучаются видению. Успокойся. Поставь Жердана на пол, не надо швыряться добровольцами, они для другого. Ох, видишь, значит, осталось только понять, как ты это делаешь. Я вытянул руку вперед, представляя себе нить, тянущуюся от лиса к себе, и сжал кулак. Почувствовал щекотку от трепещущей нити, почувствовал эмоции лиса, словно накрытые толстым одеялом. Увидел его мысли, которые витали где-то вдалеке, вертясь вокруг неясного силуэта. Мысленно пожелал, чтобы лис прошелся на руках, и он сразу подчинился, даже не понимая, что делает. В следующее мгновение я почувствовал удивление, так как до сих пор он не умел ходить вверх ногами. Тут уж удивились все, причем сильно. Я попросил одного из добровольцев жонглировать мячиками, которые нам принесли, и того не получилось. Потом я сжал в кулаке нить его разума и повторил приказ мысленно. Каково же было мое и его удивление, когда он стал спокойно удерживать в воздухе сразу 6 мячиков, хотя до этого даже с 2 справиться не мог. Вот только это не прошло бесследно для лиса, у него сильно заболела голова и начали дрожать руки. Мастер Горацин сделал предположение, что мои приказы являются приоритетными и для организма в целом, в итоге тот использует все скрытые резервы, чтобы выполнить их. Для этого требовался постоянный мониторинг состояния организма. Сколько прошло уже? Год, наверное. Я совершенно потерял счет времени. Самым сложным было научиться видеть нити, Это не то же самое, что научиться считать или писать, нет, слишком многое завязано на интуиции, ощущениях и, конечно же, эмоциях. Однажды меня очень сильно разозлили, и видение словно включилось, а в руках сами собой оказались трепещущие нити разумов, находящихся в помещении лис. Тогда я с трудом удержался от желания приказать им всем умереть. Ликор стал отцом, Алика и Нова полностью оправились. Волчица так и вовсе постоянно стояла на страже возле двери. Я чувствовал ее, хотя и не должен был. Я пропустил свой день рождения, но скоро был следующий. Вот только, сколько мне лет уже, сколько лет я живу в этом мире, в котором нет ничего кроме войны и смерти. Год восстановления, год прошел вот недавно, еще 7,5 месяцев в коме. Судя по календарю, от разрушенной ставки до Айронстоуна остатки двух армий добирались почти год. 4 года. Скоро будет 4 года, как я живу в этом мире. 4 долбанных года, в течение которых я не познал ничего, кроме горечи потери. Неужели мне потребовался столь долгий путь, чтобы получить свою силу, силу разума, свои проклятые 200 единиц по стандартной шкале? Я сидел на полу, скрестив ноги, исцепив пальцы в замок, и медленно дышал. Закрыл глаза, открыл и снова увидел их, нити. Они были повсюду, стены словно состояли из них. Впрочем, а ведь так оно и было, эти стены укрепил мастер Лоран. Здесь он проводил свои изыскания, также проверяя свои способности на добровольцах. Здесь он создал подавитель, спасение и проклятие лисьего рода. Мы стали слишком сильно зависеть от этих полосок ткани, на которые был силой разума нанесен узор. Даже лучшие из лучших среди мастеров не видели их структуры, и только копировали их. Я же мог видеть, видел переплетение нитей, что складывались в прекрасный строгий узор, видел, как часть этих нитей сращивалась с нитями разума тех лисов, что их носили. По сути, это был симбионт, полуразумный симбионт, или все же паразит. Он не подавлял эмоций, он ими питался, впитывал в себя. Фундаментальная ошибка, совершенная мастерами, и эмоции не блокировались, а просто высасывались. Организм привыкал к отсутствию потрясений, и как только снимался ошейник, испытывал шок от их возвращения. Поэтому среди лисов все чаще рождались дефектные, неспособные испытывать эмоции. Уничтожалась сама лисья природа. Поняв это, я сразу уничтожил вязь подавителя у себя на шее, хотя это было и не обязательно. Паразит попытался проглотить слишком много и умер, подавившись. А да, я ведь демон, даже мои эмоции ядовиты настолько, что умирают всякие вредные твари. Попытались бы у меня биджу-блохи поселиться. Неужели мы, лисы, пошли ошибочным путем? Вместо того, чтобы обуздать свои эмоции, сделать их своими союзниками, мы попытались избавиться от них. Преподнесли на блюдечке созданному Лораном подавителю, загнали себя в рамки правил, структур, уподобились волкам. Но ведь именно потому мы и выжили, разве нет? Расы, что пытались остаться самими собой, исчезли, были истреблены идеальными солдатами, волками. А мы, лисы, выжили. С другой стороны, выживали же лисы как-то и без подавителей. Что мне известно о том времени? Да ничего почти, и никто не знает, как же лисам удалось продержаться. Ведь мы уступали во всем, и физически, и технически, и численно. Но ведь мы держались. Наверняка ведь благодаря мастерам разума, больше просто некому было сдерживать волны вражеских солдат. А потом появился Лоран со своими подавителями. Обычный рыжий лис с силой разума аж в 120 единиц, огромная сила. Сейчас, не считая нас с Новой, самым сильным был лис Ардан, у него было 103 единицы. И то он видел лишь нечто, смутно напоминающие многоцветные ауры, на которые он мог влиять на расстоянии. Нити видел только я. Я вышел из комнаты, вдохнул полной грудью, покосился на Нову, что спала, обняв какую-то огромную снайперскую винтовку. Судя по внешним признакам, в прошлом это была 23 мм пушка. Вот ведь сумасшедшая любительница калибра побольше. Я фыркнул и потряс волчицу за плечо. «Тебя выпустили». Она открыла глаза и посмотрела на меня. Я фыркнул еще раз. «Попробовали бы не выпустить, я бы им тут локальный пиздец устроил. Как ты? Пузо мне зашили, все там зажило, а значит, нормально». Нова повела плечами, хрустнула шеей и встала. Уперлась в потолок, замерев в довольно нелепой позе. «Что ж у вас потолки такие низкие? Просто кое-кто слишком много ел. Между прочим, у меня отличное соотношение роста и веса. Ага, 2,5 метра и 200 с гаком кило. У меня кость тяжелая, Волчица фыркнула и встала на четвереньки. Я с гиканьем запрыгнул ей на спину. Но я пришпорил свою импровизированную лошадку пятками, отчего Нова издала странный кряхтящий звук. «Спокойным ты мне нравился больше», — пожаловалась она, но послушно пошла к выходу. «Прямо так, на четвереньках и со мной на спине. А мне нравится быть живым. Не представляешь, насколько. Ох, увидит тебя Алика, хвост-то надерет. Но, мой хвост, моя гордость. Вот за гордость твою тебя и оттаскают». Вот так, перекидываясь всякими глупостями, мы и покинули здание командного центра. В лифт Нова не влезала даже без меня, так что пришлось ей спускаться по лестнице. Опять же со мной на загривке, слезать я не собирался, а на улице мы столкнулись с Аликой. Она приподняла бровь, склонив одно ухо на бок, что в ее исполнении было равносильно отвалившейся челюсти и круглым глазам. «А мы тут херней страдаем», — радостно выпалил я, мысленно продумывая план отступления. «Шутки шутками, а я хвост только недавно расчесал, я вижу». «Ладно он», — лисица кивнула в мою сторону. «Ты-то чего?» «Подчиняюсь вожаку», — не слишком убедительно протянула Нова, не спеша, впрочем, разгибаться в вертикальное положение. Я немного подумал, и все-таки слез с волчицы, после чего та рывком встала на ноги. «Вожаку, значит», — Алика посмотрела на меня, тянущего лыбу и мысленно уже паникующего. Потом посмотрела на мой хвост, который я старательно прятал за спиной. «Подойди ближе, Курама». Я замотал головой, прижимая уши. Лисица скрестила руки на груди. Я беспомощно посмотрел на Нову, но та одним взглядом сказала. Я предупреждала. Опустив голову, я подошел к Алике, и в следующую секунду чуть не поцеловал носом асфальт. Она нехило так треснула меня по затылку. Видение включилось автоматически, и когда я выпрямился, почувствовал, как защемило сердце. Нити, что опутывали лисицу, были изорваны, завязаны в узлы, спутаны. Вместо плотного клубка я увидел какую-то мешанину. Концы оборванных нитей вяло шевелились, некоторые касались друг друга и пытались связаться в узелок, но очень быстро распутывались обратно. Я вытянул руку, желая коснуться этих нитей, но Алика отшатнулась от меня. Моргнув, я перестал видеть нити и с недоумением посмотрел на лисицу. «Твои глаза покраснели». Я использовал видение, я все еще держал руку вытянутой вперед, и Алика подошла ко мне, позволив коснуться ее плеча. «Мне надо кое-что рассказать мастерам. Это касается подавителя. Что-то важное. Важнее даже моей жизни, Алика. Даже моей жизни». Разговор с мастерами вышел короткий, намного короче, чем я ожидал. Стоило мне рассказать о своих наблюдениях и выводах, как мастера сразу принялись совещаться. Всего за час было принято решение постепенно отказаться от подавителей, а новорожденным вообще их не давать, учить контролировать свои эмоции. Как мне пояснили чуть позже, проблема дефектных встала невероятно остро, но никто попросту не знал, почему такие лисы рождаются вообще. И мое короткое выступление стало тем мелким камешком, что стал причиной лавины. Еще одной новостью стала победа в осаде Айронстоуна. Волки отступили, не сумев прорвать оборону города-крепости. Число трупов перед стеной было настолько велико, что было решено просто залить все специальной огнесмесью, а всем лисам выдать по противогазу. Потери среди лисов были незначительными, удалось просто отсидеться за стеной. Впрочем, тут скорее спасла передислокация почти всей оставшейся артиллерии, да и гарнизон Айронстоуна составлял нынче аж 300 тысяч лисов, все выжившие в наступлении части. Правда, о каких-либо наступательных операциях в ближайшее время все равно можно было забыть. Впрочем, так ли нужны нам полноценные наступательные операции? Бесполезно бороться с волками за территорию, бесполезно убивать. Их просто-напросто слишком много, и они слишком быстро восстанавливают свою численность. Сейчас по улицам столицы бродило от силы 30 тысяч лисов. После наступательной операции нас осталось около 700 тысяч. Половина. Волкам придется заплатить огромную цену, чтобы разрушить Айронстоун, но кто сказал, что они не смогут этого сделать? Они идеальные солдаты, которые не остановятся ни перед чем, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу, зачистить всю планету. Я лежал на своей койке в выделенной квартире, на соседней мирно спала Алика. Нова улеглась прямо на полу, обняв свою винтовку, с которой она даже в туалет ходила. А я смотрел в потолок, изучая нити, что тянулись вдоль проводов, смотря на клубки тех, что жил выше. В правой руке извивались ничейные нити, просто созданные мною с нуля. Они ластились к моим пальцам, извивались, обвивались вокруг ладони. Все нити были белыми, а эти были теплого оранжевого цвета. Я чуть улыбнулся, чувствуя в своих руках некое подобие жизни. Да похоже, я и правда могу что-нибудь, да изменить, обязан. Глава 8. Жизнь. Уёб я их, БЛ мягкий знак. Срочно. Прорычал я, вжимаясь в землю в маленьком овражке. Вокруг свистели пули, некоторые, к счастью, пока винтовочные, стучали по броне. Громыхнула пушка новая, которую лишь по недоразумению назвали тяжелой винтовкой, следом застучал тяжелый пулемет. Пара минометных взрывов прозвучали совсем рядом. Я выругался. Классическая засада, ками их сожри. Мне головы поднять не давали, даже сила разума была сейчас бесполезна. Я мог воздействовать на связи в радиусе аж в 200 метров, но вот сейчас как раз ни одной нити вокруг не видел. Волки тупо давили огнем из пулеметов, не давая высунуться, а я носил не штурмовую броню, чтобы спокойно бежать на крупнокалиберные пулеметы. Вообще, по-дурацки как-то попались. Привыкли, что стоит мне добраться до нитей, как все, волки тут же начинают сражаться на нашей стороне. Да, я не мог пока удержать больше 8 тактических вожаков, да и то, лишь в течение суток. Нет, они не начинали стрелять в спину, но лишенные прямого командования, тактические вожаки, несмотря на наличие полноценного разума, были напрочь отучены проявлять инициативу. В итоге, если я терял контроль над нитями, они выполняли последний полученный приказ, а выполнив его, окапывались. Хорошо хоть, по лисам не стреляли, я попросту изменял в их разумах понятия «враг друг» на диаметрально противоположные. Опять отвлекся, хотя тут хрен не отвлечешься. По спине опять скользнуло попадание, но на этот раз пуля была потяжелее. Я выматерился, опять синяк здоровенный будет. В общем, волки вновь доказали, что думать они все-таки умеют, и теперь не подпускают меня ближе, чем на четверть километра. Стоит кому-нибудь засечь мою тушку, как тут же открывается огонь на подавление. Да где ёб я артподдержка? Снова заорал я, когда на меня обрушилась поднятая взрывом минометного снаряда земля. На позиции, открываем огонь, раздался в наушнике искаженный слабыми помехами голос. Вы там не торопитесь, я смотрю. Я активно завозился, вытаскивая свой опять клеймор из-под живота и пытаясь отряхнуть его от земли. Тише едешь, дальше будешь. Вот потаскаешь гаубицы в лесу, я на тебя посмотрю, ответили мне, а я фыркнул, оскалившись. Враг прямо на 12-400 метров. Если вы промажете, я приду к вам и заставлю брейк-данс танцевать. Ответом мне стал свист пролетающих над головой снарядов. Артиллеристы, расположившиеся всего в 4 километрах от моего маленького отряда, наконец-то принялись за работу. Как только отгремел последний взрыв, рядом со мной во вражек бухнулась снова. Над плечом у нее торчало дуло пулемета на хитрой установке, в правой руке она держала свою монструозную винтовку, а в левой – щит. Новый, конечно, старый так и остался с дыркой от гранатометного попадания. Броня у новой была прежней, только поврежденные защитные элементы заменили. Скучал, она повернула голову в мою сторону, совершенно не обращая внимания на ливень пуль, что обрушился на нее. Я б тебя поцеловал, если б лисы целоваться умели. Если бы я не вжимался в землю, я бы руками всплеснул. Волчица фыркнула, посмотрела в сторону позиций противников. Ствол пулемета повернулся следом за ее взглядом, и спустя секунду из него начало исторгаться пламя выстрелов. Сколько часов было угрохано на создание этой заплечной пулеметной установки, уже никто и не вспомнит, наверное. А ведь планировалась 23 мм пушка. Да только материалов, способных выдержать такое насилие, еще не изобрели, пришлось ограничиться стандартным тяжелым пулеметом. Следом Нова подняла винтовку, держа ее, словно пистолет, и выстрелила. Один из волчьих крупнокалиберных пулеметов замолк, но всего секунды на 3, ровно настолько, чтобы за станок встал новый солдат. Артиллеристы, вы косые дятлы, БЛ мягкий знак, вообще-то они попали. А с какого тогда в нас стреляют? Ну, стреляют в меня, а вот левый фланг снесен начисто, сейчас туда толстяки ворвутся. Да, у меня под личным контролем оказался отряд толстяков. Для того, чтобы они действовали нормально, мне и Нави пришлось провести целый месяц, формируя плетение, которое бы давало возможность другим лисам отдавать им приказы. В итоге мы оба плюнули, и я просто стал перекидывать нить управления, благо лисы в моем отряде к подобному привыкли. Единственный минус – Лису-управленцу полагалось быть в пресловутом 200-метровом радиусе от контролируемых волков, иначе те вообще все бросали и вставали, словно истуканы. Биороботы, что с них взять, обычные волчьи солдаты. Эх, как же хреново, что нельзя также перекинуть управление тактическими вожаками. Опытным путем выяснилось, что для контроля волка с полноценным разумом, пусть и дико ограниченным внутренней программой, требуется мастер разума с как минимум 85 единицами. А мастера без подавителей не отличались адекватностью восприятия мира, равно как и тактическим талантом. Это я весь из себя такой уникум, но оно и понятно, я ж чертов демон лис, пусть и в прошлом, я и не такие эмоции испытывал. Правда, материться надо все равно поменьше, а то на меня Алика так смотрит, что стыдно становится. А вот Нова и Ликор только и делают, что ржут, кони лохматые, что один, что другая. Наконец, плотность подавляющего огня упала настолько, что я смог рвануть вперед, перебежками от дерева к дереву. Конечно, меня не спасут далеко не самые толстые древесные стволы, чай, не железные, но хоть пули ослабнут, а там глядишь, и пластины пулю задержат. Через почти минуту бешеного петляния, я смог увидеть нити связи, вот только мне оставалось только матюгнуться еще раз, с загибом. Ни одного тактического вожака, одни вожаки малых стай. Нет, я нос вертеть не буду, и пару стай под контроль возьму, но это все равно, что брать две кружки вместо двух ведер. При том, что кружка весит больше ведра. Чтобы еще сильнее проникнуться моим разочарованием, стоит узнать, что вожак малой стаи держит 64 волка, а тактический вожак – 48 малых вожаков. Возьмите калькулятор, посчитайте и охренейте, что называется. Я в сердцах ударил кулаком по стволу дерева и тут же зашипел от боли в отбитых пальцах. Пришлось воздействовать на свой же разум, помаленьку гася эмоции. Через 3 часа мы вернулись в лагерь, за нами шли 3 малые стаи, 192 обычных волка и 3 вожака соответственно. Остальных пришлось убивать, обрубив им нити связи. Можно было бросить, все равно, не получая приказов, они даже поесть не могут, но это как-то слишком жестоко. Милосерднее перерезать горло. Потери, я повернулся к майору, что бежал к нам. Лис достал из набедренного подсумка блокнот и перелистнул пару страниц. Подтвержденные, 29 убитыми, 68 ранеными. А фактически, майор только руками развел. Ладно, потом расскажешь, что как. А чего рекрутов так мало? Лис кивнул в сторону стоящих по стойке смирно волков. Прикинь, они теперь тактических вожаков в бой не пускают. Ну, логичное же решение. Нет, логичное-то логичное, но до чего же обидно. Эх, до стратегического бы добраться. Мечты, мечты, майор вздохнул и, развернувшись, побежал обратно к ТРУ. Я мысленно чертыхнулся, поняв, что опять забыл спросить, как его зовут. Кстати, лисы вообще не имели религии, да и вообще были прожженными материалистами, поэтому объяснить своим друзьям, кто такие ками, оказалось сложновато. Так, все лисы часто поминали некоего черта, правда, никто не знал, как он выглядел. Судя по ситуациям, в которых его поминали все, кому не лень, и я с некоторых пор, это было что-то вроде мелкого йокая, ну или что-то в этом духе. Правда, точно разобраться было сложно, как раз потому, что никто не знал, кто такие эти черти. Просто фраза, никто же не задумывается над значением всяких матерных перлов. В общем, имя лиса я узнать уже месяц забываю, все то время, пока мы охотимся за тактическими вожаками, а потом с их помощью выносим волков, чем больше, тем лучше. Конечно, для волчьей армии наши атаки, как комариные укусы, но и комар может занести инфекцию. Демографическая ситуация складывалась, мягко говоря, не в нашу пользу. По последней переписи населения, лисов осталось 743 232 хвоста. Волков, по предварительным данным, осталось что-то около 4 миллионов. То есть, в последнем наступлении мы потеряли 800 тысяч солдат, а волки – миллион. Много, да как сказать, одно дело, 1/5, и другое – половина. Шикарная наступательная операция была, впору повеситься всей расой, чтобы не растягивать агонию. Причем из этих 7,5 сотен тысяч выживших 200 тысячам через лет 8 надо будет снова менять тела, так как текущие им выращивали в форсированном режиме, опасаясь длительной осады. Только Алике повезло, она получила тело из заранее выращенных, что держали в запасе на всякий случай. За весь месяц партизанских войн нам удалось уничтожить почти 50 тысяч волков, потеряв всего 300 убитыми. Раненых не считаем, равно как и введенных в искусственную кому. Неплохо, вот только что-то мне подсказывало, что лафа закончилась. Вопрос только, испытать удачу еще раз, или командовать отступление. Волки уже пытались меня прибить артиллерией, отдать заминированного тактического вожака, от которого меня спасла только новая ее щит, придавить массированным пулеметным огнем, ну и так далее. Один раз даже танков не пожалели. А теперь вот, вообще тактических вожаков убрали, поняв, что убить себя я не дам, да и лисы не дадут. Под одним словом, если брать шахматную терминологию, ох, ненавижу шахматы, но Васалика изговорились и теперь мучают ими меня по очереди. Мол, раз получил в личное распоряжение целый батальон, должен научиться мыслить стратегически. Правда, как в этом мне поможет перестановка фигурок на доске, я так и не понял, настоящая война ничего общего с шахматами не имела, разве что просчет ситуаций. Правда, опять же, я на своем опыте убедился, что строить планы, конечно, надо, но еще нужнее уметь вовремя реагировать на изменяющуюся обстановку. Вот как сейчас, обстановка изменилась, и изменилась кардинально, наше преимущество, по сути, себя исчерпало. Даже в лесу, где шанс подкрасться незаметно был достаточно высок, в принципе, и правда, надо отступать, мы и так перевыполнили план на месяц. Прибежал разведчик, волки стягивают силы, скорее всего, будут брать в кольцо. Численность, не меньше одной тактической стаи, может, больше. С учетом наших нынешних потерь, почти в 7 раз больше народу. Если считать 3 несчастные малые стаи толстяков, примерно в 4 раза больше. Укреплений у нас, считай, нет, да и по артиллерии противник явно нас обходит. А что значит превосходство в числе стволов? А то, что сначала контрбатом заглушат нашу, а потом спокойно обрушат на наши рыжие и не очень головы крупнокалиберные снаряды. При наступлении на ставку волков потому и были настолько серьезные потери, несмотря на 4-кратное преимущество в живой силе, что у противников артиллерии внезапно оказалось чуть ли не больше, чем у нас. Спасло нас лишь то, что у нас самоходных орудий было больше, а так, захлебнулась бы атака. Вот сейчас у нас не было ни малейшего шанса. Артиллерия будет явно крупнокалиберной, в тактических стаях такой обычно 10-3 стволов, по 10 орудий на 1000 солдат, примерно. У нас 3 гаубицы калибра 133 мм, 1 160 мм гаубица, и что характерно, все буксируемые, тащат их грузовики. Еще было 10 минометов. Ни малейшего шанса. Передай майору, что мы отступаем. Разведчик вытянулся в струнку, даже хвост выпрямил, и тут же рванул к командной машине. Все, сейчас от меня ничего не зависело, майор лучше меня справится со сворачиванием лагеря и организацией отхода. Нова потянулась, встряхнулась, гремя доспехами, легонько, я всего лишь отшатнулся, хлопнула меня по плечу. Неплохо покутили, но пора и честь знать. Ты не представляешь, насколько мне не нравится твой голос, искаженный динамиками, я фыркнул. У волчицы был потрясающе глубокий грудной голос, а динамик в ее шлеме был явно не самый лучший. Зато без шлема с тобой разговаривать невозможно. Это еще почему? Я скоро бояться диктофонов начну. Алика жалуется, что ты эти записи по ночам под одеялом слушаешь. Хватит заливать, эй, я фыркнул, прижимая уши. Вот же спелись, чтоб их. Я всего один раз диктофон принес, когда на задание в составе малого отряда шел. Волчица лишь рассмеялась и ушла. Куда? Вещи собирать ей не надо, у нее все с собой. Ствол своей любимой винтовки полировать, что ли? Пошла. С нее станется, для Новы все крупнокалиберные, что для меня хвост, тот еще фетиш. Почесав затылок, я отряхнул броню и пошел смотреть, как другие работают. Обожаю это занятие. Броня у меня, кстати, лишь обросла защитными пластинами на спине, бедрах и плечах. Раньше такого вот среднего варианта не было, а для меня сделали, и я вполне понимал, почему. Защита была немногим лучше, так, чуть меньше уязвимых зон и шанса словить пулю в бедро, а весила она почти в 4 раза больше. Мне же еще и нагрудник усиленный дали, и все это весьма негативно сказалось на моей способности удирать от пулеметных очередей и снайперов. Вообще, только Алика и Нова знали, скольких нервных клеток мне стоило разрешение на выполнение заданий за Айронстоуном. Меня ни в какую не хотели выпускать в поле, хотя я и продемонстрировал, что могу и способности применять, из катушек от эмоционального взрыва не слетать. Но нет, сиди, Курама, в подземном бункере, тренируйся, мучай несчастных добровольцев в попытках узнать как можно больше о своих способностях. Фыр на них, блин. Зато, выпустив однажды, теперь чуть ли не пинками отправляли на задание. Правда, теперь, похоже, снова начнется новый сезон сериала под названием «Опекай Курому так, чтобы он тебя возненавидел». И ведь ничего не сделаешь, я сейчас фактически был стратегически важным объектом, и за мной наверняка будет вестись та еще охота. Ох, жду не дождусь, когда родится и войдет в силу новый главный вожак, а то ловить стратегических вожаков, тот еще геморрой, их же, по словам Новы, аж 28, задолбаюсь за ними гоняться ведь, да и охранять их должны после недавних событий весьма серьезно. Итак, новый вожак должен родиться в течение года. Еще лет 10 ему потребуется, чтобы войти в полную силу и принять командование. То есть, 11 лет, ну плюс-минус за это время численность волков только возрастет, причем расти она будет быстрее, чем у нас. А значит, никаких самоубийственных наступательных операций, даже если каждый лис возьмет оружие и пойдет в бой, мы просто-напросто не сможем прорваться. Следовательно, действовать должен небольшой отряд, который сможет как можно тише пробраться в новую ставку. К счастью для нас, у волков тоже было ограничение дальности действия, и ставка не могла располагаться где-нибудь на другом конце материка. Это давало нам шанс, призрачный, но шанс. Но до этого еще долгие 11 лет, дожить еще надо. Никаких других способов прекратить войну все равно никто не видел. Конечно, были еще созданные мною нити, с которыми я попросту не знал, что делать. В теории, я мог создавать с их помощью плетение, но вот как это делать, не имел ни малейшего понятия. Лоран не оставил ни одной инструкции, да и записок не вел. Умер он словно ни с того ни с сего, просто уснул и не проснулся. Что-то заставляло меня подозревать, что он попросту самоубился. Правда, непонятно, в результате рискованного эксперимента, или жить ему надоело. Он прошел через 3 переноса сознания. В любом случае, глупо и эгоистично. От оранжевых нитей веяло теплом и уютом, но я не обманывался. Подопытные волки, рядовые солдаты-биороботы, при попытке встроить такую нить в клубки их разума форали, словно их режут заживо. И это при том, что от них можно по кусочку отрезать, даже зрачки не дергаются. А тут это навевало на определенные размышления. Нова постоянно подталкивала меня к исследованиям, изучению своих способностей. С одной стороны, я ее понимал, но с другой как, что мне делать? Это не похоже на обычную науку, я могу лишь слепо тыкаться носом во все стороны, надеясь не взорвать собственные невероятно ценные мозги. Вообще, нити мои были тем еще оружием. Я мог запустить их в разум в радиусе все тех же 200 метров, причем не по одной, а сразу пачкой. Волков выкашивало увереннее, чем пулеметной очередью, но я так не делал. Почему? Сопровождавшие меня лисы бледнели настолько, что даже под мехом видно было, да и Нова в такие моменты предпочитала выключать микрофоны. Слишком жутко звучали вопли умирающих от моих нитей волков. Даже у меня мурашки по всему телу бежали, и мех дыбом вставал, даром, что я уже привычный. Да, привычный. Я попросту воспользовался своими способностями и прокрутил свои воспоминания, оставшиеся с мира шиноби. Все эти сражения, убийства и так далее. Было трудно, меня то мутило, то наоборот, воодушевляло, эмоции скакали бешеными блохами. В конце концов, я смог найти баланс между кровожадностью Биджу и лисьим милосердием. Чего мне это стоило, лучше не знать. Я уже не выключал видение нитей, постоянно щеголяя красными глазами. Время от времени я игрался с оранжевыми нитями, которые буквально ластились ко мне, постоянно двигались, оплетая пальцы. Они с легкостью подчинялись моим командам, я мог заставить их принять любую форму. Причем не простейшие примитивы, вроде сфер или кубов, нет. Так, я однажды сформировал из нити маленькую копию себя Биджу, и даже заставил его двигаться. Топорно, грубовато, но двигаться, шевелить лапами, хвостами, двигать мордой. Это утомляло, и довольно сильно, но я все равно при каждом подходящем случае создавал фигурки и игрался с ними, словно маленький лисенок. Просто потому, что чувствовал в своих руках некое подобие жизни. Мы отступали, быстро, но спокойно, без паники. Подконтрольные мне волки шли в охранении, но мне приходилось постоянно контролировать вожаков. Они были весьма ограничены в разуме, вся их разумность заключалась в том, что они знали основные тактические приемы, ну и могли хранить во временной памяти переданную тактическим вожаком схему действий. Их задачей была разгрузка сети, передача команд рядовым волкам для более простого и быстрого манипулирования войсками. И сейчас я выполнял функции тактического вожака, мысленно поражаясь создателем. Ведь тактики держали под контролем целых 48 таких вот вожаков малых стай, успевали передавать всем им команды, нужные схемы и так далее, причем настолько быстро, что волки действовали как единый механизм. Это ж с какой скоростью у них должны мозги работать? У меня, например, получалось только приказать задействовать одну из стандартных схем, в данном случае охранную тактику. В бою я мог уверенно командовать одним вожаком, если находился в безопасности и меня не сильно дергали, двумя. Мысленно передавать команды, одновременно контролируя поле боя, постоянно анализируя ситуацию, да у меня мозги вскипали, честно говоря. К слову, меча мне не дали. В принципе, логично, если ко мне и подойдет какой волк, так я его просто возьму под контроль, дам команду «иди и убивай волков» и отпущу с миром. Какой уж тут ближний бой. По нитям связи пришла информация о том, что волки засекли противника, и тут же раздался стрекот автоматов. Следуя стандартной схеме, одна из малых стай вступила в бой, оттягивая на себя вражеские силы. «Ускориться! Волки на хвосты наступают!» — крикнул я, сосредотачиваясь и беря под прямой контроль двух других вожаков. Нова, заметив мою заминку, просто подхватила меня на руки. В любой другой ситуации я бы возмутился, но сейчас отсутствие необходимости следить за дорогой мне было только на руку. Мне прямо в голову поступало очень много информации, начиная от расположения стай, заканчивая общим состоянием личного состава. Для начала, я приказал обеим стаям рассредоточиться, чтобы их не накрыло одним попаданием. Вожаков я отвел назад, потеря любого из них станет фатальной, провести перераспределение это будет невозможно. Между кем распределять? Несколько взрывов, и я мысленно себя похвалил, совсем чуть-чуть. Противник задействовал артиллерию, судя по данным от вожаков, пока это были просто минометы. Между прочим, мои волки тоже имели парочку таких орудий, так что я приказал развернуть их и открыть беглый огонь. В следующую секунду, получив сведения о переходе войск противника в наступление, я приказал занять укрытие и отстреливаться, и активно использовать гранаты. Всего минута активной перестрелки, и противник начал давить моих волков. Я вздохнул, отдал приказ держаться до последнего и отпустил нити вожаков. Все равно за радиус действия способности вышли. «Можешь отпускать меня», Нова подчинилась, я размял ноги. «У нас от силы минут пять, после этого они нас нагонят». «Что предлагаешь, мастер?» — отозвался майор. Я поморщился, оскалившись и встопорщив усы вибриссы. «Что-что, бросаем орудия и технику, и рвем когти нахрен. Пушек за Айронстоуном у нас много, а вот лисов, уже не очень». Через пять минут мы все бежали с максимально возможной скоростью, бросив орудия, грузовики, которые в лесу еле тащились, палатки и так далее. Конечно, использовать буксируемые орудия в лесу, тот еще тактический идиотизм, но у лисов попросту не было ничего подходящего. Что поделать, временных баз лисы до сих пор не делали, если уж ставили лагерь, то со всеми укреплениями. Через месяца 3-4 нам обещали новые самоходки, специально для тактики «бей-беги», но пока перебивались тем, что есть. В этот раз мы оторвались, хотя что-то мне подсказывало, что не особо нас и преследовали. «Брат», я пожал руку Ликору, улыбаясь во все 42 зуба. «И тебе здорово», Ли улыбнулся в ответ. «Опять в передрягу попал? Ага, тип того. Волки теперь тактиков прячут, а искать их в лесу, ну сам понимаешь. Ну я-то может и пойму, а вот тебе хвост за просранные пушки все-таки оторвут», Ликор оскалился, а я фыркнул, скрестив руки на груди. Правда, что-либо ответить я не успел, так как меня вызывал на разговор главнокомандующий. Пока я шел к зданию командного центра, я размышлял, можно ли предпринять что-нибудь кроме наших комариных укусов. Пока в голову не приходило ровным счетом ничего, но я и не надеялся на дельные мысли. Ну не стратег я, мне отделение максимум доверить можно, и то, рискую накосячить. Хорошо хоть, в этот раз Алика не пошла с нами, если бы ее опять ранили, я бы себе этого не простил. Главнокомандующий ждал меня буквально у главного входа. Мы пожали друг другу руки, благо уже и морды друг другу набить успели, после чего вместе пошли к лестнице. Юджар просто любил ходить, а я, стыдно признаться, побаиваюсь лифта. Ровно с тех пор, как у одного такого трос оборвался. Хорошо хоть, система экстренной блокировки сработала, но с тех пор лифтам я не доверяю. Так чего звал, если по пушкам, выбора не было, сам понимаешь. Да у нас расчетов меньше, чем орудий, не проблема. Ты мне вот что скажи, численность волков в округе прикинуть можешь? Навскидку, не меньше пары стратегов, а что? Да вот разведданные интересные. Юджар, меня-то ты чего дергаешь? Я ведь в стратегическом планировании тупее пробки. Ты мне это брось, лис нахмурился, отведя уши назад, а я вдруг почувствовал себя молодым лисенком. Главнокомандующему было уже лет 300, наверное, сколько тел он сменил, никто и не знает. Учись давай, опыта набирайся. Да, я помню, что по твоим с новой оценкам у нас лет 10-11, но мало ли, что случится. Будь готов ко всему. Да из меня командир-то, я вздохнул, но главнокомандующий только фыркнул. Тебе придется этому научиться, Курама. Ты берешь под командование волчьей стаи, и при этом не знаешь, что с ними делать, это ненормально. Тактики сами знают, что делать. Да нет, на самом деле, они используют просто чуть более расширенный список тактик, и все. Они, конечно, могут проявлять инициативу, выбирают подходящие тактики для малых стай, но действуют все равно по известным схемам. Иначе хрен бы мы смогли с ними тягаться, мы же их тактически переигрываем. Нагрузил ты меня, старик, я потер переносицу, морщись. Ой, нагрузил, но не для этого ведь звал, не для этого. Юджар толкнул двери и вошел в зал управления. Я зашел следом, бегло пробежался взглядом по мониторам, ничего в принципе не поменялось. Разве что появились новые отметки на вражеской территории, близ Айронстоуна. Мы прошли в личный кабинет главнокомандующего, следуя жесту лиса, я сел в кресло, а он сам залез в свой сейф. Через несколько секунд передо мной лежало несколько листов с отчетами, а также карта с криво намалеванными отметками. На бегу их делали, что ли? Ознакомься. Пожав плечами, этот жест новый оказался жутко заразительным. Я погрузился в чтение, и с каждой новой прочитанной строчкой у меня мех вставал дыбом все активнее. Закончив с одним отчетом, я взялся за следующий, потом третий, четвертый, после пододвинул карту к себе, изучая отметки. Все это время Юджар перебирал бутылки в мини-баре, иногда задумчиво хмыкая. «Пиздец», — коротко проговорил я, пытаясь уложить в голове полученную информацию. «Что скажешь?» Главнокомандующий посмотрел на меня, оторвавшись от содержимого мини-бара, что мы в жопе, настолько глубокой, что света не видать. Сколько у нас времени? Уж никак не 10 лет, Курама. Годиков этак 5, если повезет. Я снова вернулся к изучению карты. Волки умные, чтоб их, солдаты, даже без главного вожака умудряются действовать крайне эффективно. А нет, они не копят силы для штурма. Им вряд ли удастся взять крепость таким образом. Эти уроды делают подкоп. Простейший, мать его, подкоп. Волкам плевать на скальное основание, на котором расположена крепость. Прогрызут. Не быстро, но кирками и лопатами, если потребуется, то и зубами, но прогрызут туннели. Казалось бы, что за проблема, дырку в земле оборонять несложно. И вот тут все рушат еще один отчет. Отчет глубинной разведки о разработанном волками ядовитом газе нервно-паралитического действия. Судя по косвенным данным, яд этот идеально подходил для того, чтобы устроить нам прямо в крепости газовую атаку. Генератор барьера не давал потравить нас обычной артиллерией, так нас отравит, прокопав туннели. Неплохой ход, волкам некуда спешить. Знают ведь, никуда мы не денемся. В этом мире больше нет крупных континентов, да и кораблей на все 750 тысяч лисов у нас нет. Будем сидеть и ждать, пока они догрызут скалы. Я аккуратно сложил все отчеты в стопку, побарабанил когтями по столешнице, напряженно думая. У нас не было возможности помешать волкам, две стратегические стаи на один туннель, это слишком мощная охрана для нас, нам непозволительны потери. Похоже, мы и правда в тупике, но судя по морде Юджара, он так не думал. Курама, твои способности действуют сквозь стены, верно? Мне кажется, они будут охранять туннели и сверху. Коридор мы тебе организуем. Устроишь там хаос, оттянешь время. Ты ведь не для этого меня сюда притащил, старик. Ну, я думал предложить тебе выпить. Лис покачал початой бутылкой, судя по запаху, с вином. Но вижу по морде твоей хитрой обойдешься. А если без шуток, ты должен уже сейчас подбирать себе команду. Бери, кого хочешь, оснащай, чем хочешь, тренируй, как хочешь, но через 5 лет у тебя должна быть слаженная команда. Не знаю, что ты делать будешь, хоть в мозги им залазь, но ты должен будешь остановить этих сраных кротов. А для этого тебе потребуются те, кто сможет прикрыть твою спину. Я понял тебя, главнокомандующий. Я криво усмехнулся, требовательно вытянул руку вперед. Лис без вопросов передал мне бутылку с алкоголем. Глотнув вина, даже не чувствуя вкуса, я покачал емкостью, посмотрел на Юджара. У нас еще осталась штурмовая броня. Я с некоторым сомнением изучал комплект штурмовой брони на стойке. Нет, внешне она выглядела нормально, но собрали-то ее буквально из того, что было. Смотри, часть систем мы попросту повторили, вроде той же электроники, но кое-что заменили. Гордон, черный словно уголь лис-механик, протянул мне распечатки. Я погрузился в чтение, и уже через несколько секунд удивленно навострил уши. Усилие на сжатие, полтонны, вы мне в кисти что, гидравлический пресс вставили? Нет, экзоскелет из старых запасов. Остался еще с ХМ, времен создателей, но работает идеально, да и по размерам подходит. Я лишь покачал головой и продолжил изучать характеристики своей будущей брони. Итак, что в нее напихали? Ну, помимо уже названного экзоскелета, в нее интегрировали улучшенную амортизационную систему по типу той, что стояла у Новы. Основная защита – 15-миллиметровые титановые плиты с металлокерамическими накладками на критических местах. Визор шлема сняли, вместо него теперь сплошная пластина. Обзор мне должны были обеспечивать камеры, закрепленные на боках. Помимо этого, установили высокий титановый воротник. Я постучал костяшками по нагруднику, звук был глухой. 320 кило, я в ней под землю проваливаться не буду. Усиленный вариант у Новы весит под тонну, как видишь, не проваливается. У нее там чуть ли не антиграф стоит, естественно, проваливаться не будет. Я фыркнул, после чего снял шлем и заглянул внутрь брони. Провел подушечкой пальца по материалу внутренней отделки. На испытаниях какой калибр держала? 23 мм с дистанцией 300 метров. А с подвижностью как? Я просмотрел распечатки, но этой весьма важной для меня характеристики там не было.